Глава 20. В деревне Блау. Плетения не получались. Чары путались. Непослушные пальцы рвали узлы. Привычная гибкость отсутствовала напрочь. Если брошюру соски базового жестового я прогнала уже наполовину, то плетения третьего круга мне не давались вообще. Голова помнила, моторика не успевала. Конечно, запитать их силой я не смогу в любом случае. Не хватит уровня энергии. До третьего мне как до столицы пешком. Но ведь выплести это могла бы. Мне хотелось биться головой о стол долго и монотонно. В итоге я легла, закрыв голову книжкой. Может, так чары дойдут быстрее? Неси. В комнату прокралась Нэнс. Комкая передник, точно хочет о чем-то попросить. И Ликос подпер косяк по своей извечной привычке, а у самого смешинки в глазах. Да, можно смеяться. Ваю Блау вводит новый метод обучения. С книжкой на голове. Мисси, сегодня отличный день. Распогодилась. За окном действительно маняще светило солнце. Самое время для прогулки. И книжки ваши, Нэнс презрительно фыркнула, никуда не уйдут, поди. Налицо сговор нескольких лиц. И куда же мне стоит прогуляться, раз так распогодилась? «Так в деревню же, мисси. Марта, почитай, декаду ждет». «Сплохело, мальчишки», — Ликос напомнила парнишке Браев. «Совсем». «Хорошо. Только поясните мне, почему аларийцы вдруг проявляют такую заботу о чужих? С каких пор деревенские темные входят в ваш круг?» «Марта все объяснит». Ликос поморщился, как от зубной боли, и взъерошил короткий ежик всей пятерней. «Ждать больше нельзя». «Марта сказала передать вам, мисси, одно слово. Сказала, вы поймете, пожар». «Пожар? Бежать как на пожар или что? Огонь? Стихия? Эти халарийские двусмысленности? Я не поняла ничего от слова совсем». «Едем». Я сладко потянулась, разминая плечи, и с огромным удовольствием швырнула чароплетение на дальнюю полку стеллажа с книгами. Промазала. И мерзкая книжка спикировала в угол. Там ей самое место. Коней седлать не пришлось. Когда я вышла, одетая в охотничий костюм, заранее было готово уже все: кони, охрана, корзинка с полдничным перекусом, собранная в дорогу маги, и даже лекарская сумка. Ее-то они где откопали. Виртос опечатал все свое. Лошади били копытом, волнуясь под седоками в предвкушении вольной прогулки с ветерком. И я невольно заразилась общим настроением. Спешить. Нужно непременно спешить. Если свернуть от главных ворот поместья направо, дорога пролегает через большой луг, который одуряюще пахнет в сезон весеннего цветения. Потом свернуть еще, и по утоптанной лесной тропке рысью до деревни можно домчаться за 20 мгновений. Там обогнуть озеро, мостки для рыбалки, откуда ребятня с визгами сигает летом в прохладную воду, подняться на взгорье и до дома старосты рукой подать. Я крутила головой с любопытством, рассматривая все как в первый раз. Забота о вассалах и жителях клановых земель никогда не лежала на моих плечах. Я никогда не задумывалась, все ли крыши перекрыли этим летом. Хватит ли крупы и запасов на зиму? Откуда берутся новые рабочие руки и чем живет и дышит этот маленький деревенский мир? Сначала мне было не до того. Меня интересовали балы, тряпки и псаков квинт. Потом академия, прорыв. А там совсем стало не до этого. Я была отвратительной хозяйкой. Можно сказать, что я вообще ей не была. Стыд душил изнутри, перехватывая горло. Конь горцевал подо мной, а вся кавалькада столпилась сзади, потому что я остановилась. Я остановилась, потому что не знала, где в моей деревне живут браи, мои подданные. Где их дом? Сколько у них детей всего? Как их зовут? Я не знала о них ничего. Даже эту ребятню, которая, восторженно вытаращившись, смотрела на дорогую сбрую, лоснящиеся бока коней и мечи, пристегнутые у охраны к поясам. Никого из них я не знала по именам. Я вообще ничего не знаю о своей земле. «Эй, малыш!» Я свесилась с коня и потрепала самого смелого по вихрастой макушке. «Скажи, где дом Браев?» Мальчик молчал, засунув палец в рот и вытаращив глаза. А потом припустил вверх по улице, знаками показывая, куда ехать. Браи жили зажиточно. По крайней мере, у них два сарая со скотиной, добротное крыльцо, большой дом из рубленного дерева, резные вставки на окнах. Все дышало рачительной заботой хозяина. В подворье нас встретила девушка в завязанном мужнем узлом платке и наказала крутившимся под ногами любопытным бесенятам привязать коней в стойле и задать корму. Жена? Сестра? В дом я входила с опаской. Общая атмосфера внутри резко контрастировала с деревенским миролюбием. Как будто, перешагивая порог, я вступала в какой-то иной отдельный мир. Отчетливо чувствовалась граница. Так и есть. Я наклонилась и покатала пальцами мелкую крошку. Соль и толченый красный кирпич были засыпаны в щель порога. Марта? Уверена, что и окна она закрыла так же. Зачем? Чего боится? От кого бережет? Снаружи или внутри? В доме было сумрачно. Несмотря на яркое солнце за окном, в углах копились тени, и, казалось, они что-то говорят мне. На второй ярус по широкой простой лестнице я взлетела сама, без всяких подсказок. Казалось, тьма наползала сверху вниз, немного покачиваясь на перилах. Первая дверь — не то, вторая — не то, третья. Источник был там, за дверью. Я поправила кольца артефактов на пальцах, глубоко вдохнула и вошла. В комнате было темно, чадили свечи. Они занавесили окна толстой тканью, которая не пропускала дневного света. Справа, на слишком большой для его роста кровати, лежал вихрастый пацан, синюшные губы и впалые щеки, зим 9, укрытый одеялом. Слева, в самом углу, в кресле-качалке сидела Марта. Свет свечей не доходил до угла, лицо было в тени. Только изредка в темноте вспыхивал маленький красный огонек. Она тут дымит трубкой. «Мисси, наконец вы!» Марта говорила басовито, низким прокуренным голосом, едва заметно по-южному растягивая гласные. Она поднялась с необычайным изяществом для такой большой грузной фигуры и, слегка покачивая бедрами, как будто танцуя под только ей слышимую мелодию, вильнула ко мне и одним слитным движением опустилась на колени. Цветастые юбки рассыпались по полу веером. Многочисленные браслеты зазвенели и притихли. В моей памяти Марта оставила неоднозначное впечатление. Такая же смуглая и статная, как и все аларийцы. Марта была из кочевых, из тех, кто ездил в кибитках по империи, скитаясь от предела к пределу, пока снег не укроет землю. Кочевые не всегда уходили на юг. Иногда они, наоборот, приезжали зимовать к нам, на север. Вставали табором и жили до весны. Логики в этом не было никакой. Кочевых аларийцев любили за незлобливый характер, песни и танцы, и хорошо налаженные торговые связи. В таборе можно было выменить все. Марта одной из зим приехала с табором. Да так и осталась. Осела у нас, выполняя функции незаменимой деревенской знахарки. Почему? Зачем? Никто не знал. Просто однажды пришла, поставила свой узел на порог старосты и заявила, что она теперь живет здесь. Будет знахарить, и ей нужен дом. С точки зрения нормального целительства, способности Марты были сродни откровенному шарлатанству, поскольку все знают, что у аларийцев не бывает силы, только редкие дары. Я была склонна думать, что это и есть дар Марты — лечить, так же, как у Пинки нюхачить. Пусть по-своему, по-кустарному, но за свою жизнь я столько раз сталкивалась с тем, что в совершенно безнадежных случаях лучше всего работает вера и молитва. А в Марту аларийцы верили почти как в великого. Я жестом подняла ее с пола и прошла к кровати. Мальчишка выглядел совсем плохо. Что с ним? «Миссия должна посмотреть сама». Марта отрицательно качнула головой. «Марта, мне не до загадок». «Мисси должна посмотреть сама». Знахарка упрямо прикусила губу. «Ах, эти дремучие, упертые аларийцы!» «Марта, брай темные. Всегда были и, скорее всего, всегда будут. Слабенькие, с хилой искрой, но темные. Я быстро чаровала маленький светящийся шарик. «Светлая!» «Светлые не лечат темных, Марта. Даже самые дремучие аларийцы знают об этом». «Даже чтобы диагностировать, мне нужен темный, желательно целитель. А теперь объясни мне, что здесь делаю я и почему вы не позвали штатного лекаря?» «Лекаря нельзя. Чужой!» Марта так замотала головой, что зазвенели многочисленные сережки в ушах. «Чужой нельзя. Мы приготовили темного. Мы знаем. Он ждал в подвале, чтобы миссия могла работать. Мы все знаем». «О, великий Мара и Немас, дай мне сил! Какой темный, Марта, в каком подвале?» Я не понимала решительно ничего и начинала сердиться. «Сейчас, сейчас!» Она с полупоклоном засеменила к двери и дважды стукнула в стенку. Через несколько мгновений в комнату впихнули сверток, обмотанный покрывалом и веревками в несколько слоев, который подопнули ногами. Он докатился до меня, и я сначала увидела темную макушку, кляп во рту, значок целительского факультета на лацкане кафтана и откровенно бешеные темные глаза. Глаза, которые я знала почти так же хорошо, как свои собственные. Глаза, которые я изучила до последней черточки, в которые я смотрела десятки и сотни раз на дню. Великий! Как им это вообще пришло в голову?